и совсем уже никаких обольщений относительно тяжести моего состояния не могло у меня оставаться после того, как я прочел те богатейшие выдержки из великого Авиценны, где любовь определяется как навязчивое помышление черно-желчного характера, возникающее от постоянного осмысливания и переосмысливания наружности и нравов некоего лица противоположного пола. С какой чародейской точностью этот Авиценна сумел описать именно мой случай? Любовь, по Авиценне, не изначально болезненна, а становится болезнью, когда это чувство неудовлетворенно, оно превращается в наваждение. Прекрасно, но откуда тогда бралось наваждение у меня, если я, прости и помилуй меня, Господи, был вполне удовлетворен? Может быть, то, что случилось со мной предыдущей ночью, не было удовлетворением чувства? Но тогда каким же способом удовлетворяется чувство? И с этих пор проявляет себя через постоянное трепетание век, неровное дыхание, временами смех, временами плач и бешенство пульса. Это чистая истина. Пульс мой колотился беспримерно, и дыхание то и дело срывалось, когда я читал эти строки. Авиценна рекомендовал один самый верный способ, уже опробованный до него Галеном, для определения, кем вызывается влюбленность того или иного человека. Надо держать заболевшего за пульс и произносить одно за другим имена лиц противоположного пола, покуда не почувствуется, что при произнесении какого-то имени пульс испытуемого забился гораздо чаще. И я тут же ужаснулся, что вот сейчас внезапно может подойти учитель, взять меня за запястье и по бешенству моей крови прочитать мою сокровенную тайну, и тогда я сгорю от позора. Увы, увы, Авиценной предлагалось в порядке лечения соединять любящих браком, после чего болезни сами собой проходят. Этим и свидетельствуется, что он был некрещенный язычник, хотя и очень образованный, и не имел понятия о положении, в котором должен находиться совсем молодой бенедиктинский послушник, в его юношеские годы обреченный церковью на неизлечимость. Лучше скажу, обрученный церкви по собственному ли выбору или по дальновидному рассуждению родителей, обрученный именно ради упасения от неизлечимости любви. По счастливому случаю, Авиценна, хотя, разумеется, без всякой мысли об уставе клюнийского монашества, все же учитывает возможность существования несоединимых пар и советует в таких обстоятельствах для успешного врачевания горячие ванны. Искал ли Беренгар себе спасение от любовной тоски по ушедшему из жизни Адельму? Но может ли любовная болезнь вызываться особами своего собственного пола? Или подобное чувство не может быть основано ни на чем, кроме скотской похоти? А может быть, скотской уже похотью являлось и мое чувство в предыдущую ночь? Разумеется, нет, — отвечал я сам себе сразу же. Это чувство было так сладко. И опять сам к себе же почти сразу: неверно, неверно, Атсон. Это было обаяние дьявола. Это было скотское чувство, и единожды, поведший себя как скотина, ты заново и заново скотствуешь сейчас, отказываясь признать свое скотство».